опустили флаги. Андерсен оставил после себя немного наличных денег. Его скромное имущество пошло в наследство друзьям или было продано с аукциона. Некоторые его личные вещи можно увидеть в музее в Оденсе, например, кровать, шляпу, верный баул и канат, который он в старости всегда возил с собой, чтобы спуститься в окно, если в гостинице случится пожар. Некоторые книги и альбомы попали в Королевскую библиотеку, где хранятся по сей день. Из накопленного капитала чуть больше 56 тысяч крон, что соответствует нескольким сотням тысяч в наши дни, часть разошлась по различным завещательным распоряжениям, а остальное получил Эдвард Коллин как основной наследник. Кстати, по тем временам это было не такое уж маленькое состояние. Но оно было бы во много раз больше, живи Андерсон в более крупной стране и несколько позднее. Когда Диккенс однажды спросил его, какой гонорар заплатил ему датский издатель за импровизатора, Андерсон ответил: 19 фунтов стерлингов. «За лист?» — переспросил Диккенс. «Нет, за всю книгу». Диккенс потерял дар речи от изумления. «Боже мой, ни за что бы не поверил, если бы не услышал от вас лично». Бесчисленные переводы на все языки мира тоже принесли ему сравнительно немного, ибо в то время за пределами родной страны писателя не существовало охраны авторских прав. Бернская конвенция вступила в действие лишь в 1886 году. Перевод мог издать кто угодно, и писатель не имел ни гарантии качества перевода, ни возможности получить гонорар. Андерсон мог заключить договор с каким-либо иностранным издателем на определенную сумму за переводы своих произведений, но всегда шел на риск, что тот или иной литературный пират перепечатает перевод и выпустит его в продажу, не заплатив писателю ни гроша. Подобные незаконные действия были особенно распространены в Англии и часто нарушали планы хороших издательств. С этим пришлось столкнуться предельно честному лондонскому издателю Андерсона Ричарду Бентли. Бентли Ричард, 1794-1871, английский издатель, выпускал произведения Диккенса и других известных английских писателей викторианской эпохи. Стоило ему выпустить новую книгу писателя, как на книжном рынке появлялось множество поспешных, но дешевых перепечаток. Из-за цены их покупали охотнее, чем подлинные издания Бентли, и тем самым Андерсон оказался в парадоксальной ситуации, когда его популярность мешала продолжению издания его произведений на английском языке. Бентли боялся их выпускать, потому что только терял на них. Кроме того, сказки Андерсона одна за другой переводились на английский и другие языки, когда сам писатель и не подозревал об этом. За пределами Дании он был бесправен. Лишь благодаря своей экономности он вообще мог что-то оставить после себя. Живи он в наши дни, он стал бы миллионером еще в самом начале своей карьеры. Творчество. Вдохновение и ремесло. Иногда возникает искушение спросить, а что вышло бы из Андерсона, если бы он не вырвался из чересчур тесного Оденса? Талантливый, но пустой оригинал? Полубезумный человек, вроде умалишенного деда? И что случилось бы с ним в Копенгагене, если бы его не вытащили на сушу милосердные люди вроде Рабека и Йонаса Коллина? Он мало на что годился в жизни. Даже на то, чтобы стать актером, как он того страстно желал. Он мог быть только писателем. Андерсон был лучше приспособлен к этой профессии, чем сам вначале понимал. Необузданная потребность к выражению настроений и переживаний была плодом великого творческого дарования. Помогала использовать свои языковые возможности, будила буйные фантазии. Он отличался большой любовью к поэзии. Писал легко, без трудностей, и от рождения был наделен значительным художественным чутьем. Он был открыт для впечатлений и умел впитывать их. Благодаря бедности в юные годы он очень рано приобрел жизненный опыт, которому позавидовали бы его коллеги-писатели, если бы понимали, какой это багаж. У него было достаточно событий, настроений и личных проблем, чтобы о них писать.